Глава 33. Злата. Мне кажется, что стоит оказаться рядом, как он набросится на меня. И снова мимо. Багров мягко проводит по моим плечам, спускается руками вниз и поддевает мой свитер. Покорно поднимаю руки, позволяя себя раздеть. Я специально надела самое простое хлопковое белье, без гипюра, без кружев. Сделала все, чтобы отвадить мужчину. Но в его взгляде почему-то разгорается похоть. «Охуенно!» – комментирует он и сдвигает лямки вниз. Я уже готовлюсь, что расстегнет бюстгальтер, но вместо этого вдруг переключается на пуговицу на джинсах. Его непредсказуемость ставит меня в тупик. И все же продолжаю покорно стоять, помня про свой план. Багров не брезгует присесть у моих ног и спустить джинсы до конца. Поднимает на меня взгляд и смотрит так, словно даже вот так, сидя у моих ног, он хозяин положения. Мне все сложнее оставаться безучастной и невозмутимой. Его пальцы мягко проходятся по щиколоткам, поднимаются выше, задевают икры и оказываются на бедрах. «Не трусь, золотце, тебе будет очень хорошо, я позабочусь об этом». Снова эти мягкие интонации, которые зачаровывают, обманывают. Он словно опутывает меня паутиной желания вопреки всем моим установкам. «Поможешь?» – предлагает Феликс, кивая на свои штаны. «Я?» Голос позорно садится, а в горле пересыхает. «Ты, сладкая, ты? Или это слишком?» Мне кажется, он потешается надо мной, отчего обида захлестывает. Я едва не ведусь на эту провокацию. Буквально в последний момент прикусываю язык, чтобы не ответить, и молча выполняю его желание. В глаза Багрову не смотрю, полностью игнорирую, держа оборону. Но стоит ему оказаться обнаженным, ведь под штанами почему-то не оказывается белья, как вся моя бравада дает трещину. Мне страшно. Мамочки, как же мне страшно! Ведь я уже видела член и понимаю, что произойдет. Но сейчас вот смотрю и нервно сглатываю. Феликс мягко подталкивает меня к постели и укладывает на ту уверенным движением. «Просто доверься мне», — порочно произносит он. «У тебя все получится, золотинка». Я вот совершенно с ним не согласна, поэтому поднимаю взгляд вверх, всем своим видом демонстрируя, что готова к экзекуции. В моих представлениях мужчина должен наброситься на меня и повторить все то, что произошло в прошлый раз на столе. Теперь ведь ни к чему церемониться. Но и здесь я ошибаюсь. Феликс располагается между моих ног, но не торопится орудовать своей этой штукой-убийцей. Нет, вместо этого он снова гладит мои икры, подается чуть вперед и целует. Боже, он целует мои коленки, при этом смотрит, не отрывая взгляда. А я даже не понимаю, когда я потеряла контроль и стала наблюдать за ним. Каждое его движение, каждое прикосновение языком и пальцами, словно контрольный выстрел, будто у Багрова где-то встроена карта моих чувствительных зон. Рвано хватаю воздух, когда его губы проходят в опасной близости от моей промежности. А уж когда я чувствую там настойчивые пальцы, внутри все замирает. Жмурюсь, чтобы не видеть, не знать, не смотреть. «Открой глаза», приказывает Феликс, и вот сейчас его голос становится совершенно иным. Такому не возразишь, не откажешь. Жалобно смотрю на мужчину, готовая сдаться и умолять прекратить, как чувствую горячий язык на узелке плоти. Вздрагиваю, вцепляюсь пальцами в простынь и закусываю губу, чтобы не вскрикнуть. Понимаю, что проигрываю, что демонстрировать безразличие выходит очень плохо. «Знаешь, какая ты тут красивая!» — врываются в сознание порочные слова. Распахиваю глаза и ошеломленно фокусирую взгляд на Багрове. Он реально смотрит мне между ног. Проводит двумя пальцами по нижним губам. Мягко нажимает, будто дразнит. «Пи***ц просто, Злата. Ты везде красавица». Это очень странный комплимент. Он наполнен похотью и банальным желанием трахнуть меня. Я не должна реагировать. Не должна вестись на подобное. Я вообще собиралась просто лежать и терпеть. Но с каждым новым поцелуем, с каждым новым взглядом и новым похабным словечком моя защита дает очередную трещину. И даже мысли о Лёше, о том, что Багров просто использует меня для удовлетворения своего эго, не помогают. Мне ничто не помогает держать оборону. Его пальцы настойчиво вторгаются в меня, растягивают. Чувствую, что смазки столько, что даже хлюпает. Я не понимаю, почему мое тело так реагирует, почему я не могу оставаться равнодушной. «Не упрямься, красота!» — ухмыляется Феликс, снова и снова нажимая на какую-то волшебную точку, отчего по телу словно мелкие разряды проходят. «Давай, кончи! Не сдерживайся!» Упрямо мотаю головой, даже не думая о том, что фактически выдаю себя. «Вредная девчонка!» — неодобрительно фыркает Багров. И когда я уже жду, что он психанет и отстанет, или просто трахнет, чтобы получить свое, этот страшный человек использует какой-то запрещенный прием. Я даже понять не успеваю, что именно толкает меня к обрыву, за которым меня настигает оргазм. Да такой, что сдавленно мычу, стараясь не выдать ни звука. На глазах выступают слезы от понимания, что я проиграла. И пока занимаюсь тем, что пытаюсь отыскать свою гордость, Феликс оказывается надо мной и медленно заполняет собой. Замираю, ожидая, что вот-вот снова испытаю боль, и она-то меня и отрезвит. Но вместо этого ощущаю только заполненность, которая не причиняет дискомфорта. «Дыши, красота!» — хрипит Феликс. Он так напряжен в этот момент. Вглядывается в мое лицо, словно ищет там что-то. «Дыши и не зажимайся!» Закрываю глаза и демонстративно вытягиваю руки вдоль тела, показывая, что просто потерплю. Но стоит ему сделать первое движение, как внутри что-то отзывается. Слабо, пока совсем чуть-чуть, но оно есть. Опять, снова. И Феликс чувствует это. Вижу по его наглой самодовольной ухмылке, что он все понимает и наслаждается моей капитуляцией. «Не зажимайся!» Отворачиваюсь в сторону, но в ту же секунду мое лицо возвращают обратно, а губы обжигает жесткий поцелуй, первый за этот вечер. Мужчина не просто ласкает или дарит нежность. Нет, он клеймит меня, утверждает свои права, напоминая, зачем я здесь. Чтобы ублажать его желание. Всхлипываю, и Багров, наконец, отстраняется, но лишь за тем, чтобы спуститься поцелуями ниже, вдоль шеи, к ключицам, и в это время не перестает двигаться во мне. Снова и снова, все глубже, все жестче. Мое лоно словно подстраивается под его размеры. С каждым движением член скользит все легче, а я становлюсь все податливее. В голове туманится, и все, что совсем недавно помогло отрезветь, снова меркнет. Приходится смириться, что я проиграла. И проигрываю все больше, не контролирую себя, растворяюсь в моменте. Багров будто чувствует эту перемену, возвращается к моим губам и целует совершенно иначе. Тягуче и глубоко, со вкусом, так что я окончательно капитулирую. «Стоило ли упрямиться?» — урчит он мне на ухо. «Как же в тебе охеренно золотце!» Я не успеваю отреагировать на его слова. Его движения становятся отрывистыми, резкими, еще более глубокими и быстрыми, будто отбойный молоток во мне. И каждый толчок порождает приятный импульс, подпитывающий желание, которое только множится. «Не сдерживайся! Хочу, чтобы ты кричала!» — рычит Багров, вколачивая меня в матрас так, что мне кажется, кровать не выдержит. Останавливается лишь на мгновение, чтобы забросить мои ноги к себе на плечи, и продолжает свой безумный темп. Я так уязвима сейчас, но вместо того, чтобы прийти в себя от морока, это только подстегивает, усугубляет мое состояние. «Кричи!» – требует Феликс. Кладет пальцы на клитор и нажимает. Кружит по нему, продолжая меня трахать в безумном темпе. Мне бы очень хотелось быть сильной и остаться равнодушной ко всему, что происходит, но я слабая. Мое тело сдается, мышцы сокращаются, а из горла вырывается стон, сдержать который я не успеваю. Несколько особенно глубоких толчков, и Багров кончает вслед за мной, наполняя своим семенем. Отстраненно думаю о том, что, к счастью, врач выписала мне таблетки, и я все же не стала ими пренебрегать, потому что рожать от такого, как Феликс, я совершенно точно не хочу. «Пи***ц, как хорошо!» Довольно выдыхает он, опуская мои ноги и продолжая нависать надо мной. Я же отворачиваюсь к стене, чувствую, что пала ниже некуда. Планировала ведь совсем иначе. Багров проводит носом вдоль шеи, жадно вдыхает, оставляет след от языка, будто пробует меня на вкус. «Теперь я могу идти?» Сдавленно спрашиваю, не знаю, куда деться и как себя вести после всего. Вместо ответа чувствую крепкую хватку на подбородке. А в следующее мгновение встречаюсь с раздраженным взглядом Феликса.